Пожилой бомж, заросший до самых глаз, густой кудлатой бородой неопределенного цвета, подошел к станции метро. Разбитные тетки в теплых форменных куртках и светлых когда-то шерстяных перчатках, потемневших от типографской краски, раздавали прохожим свежий номер рекламной газеты. «Берем газету!» — выкрикивала одна из них хорошо поставленным голосом. «Не проходим мимо! Гороскоп на новую неделю! Узнаем свою судьбу! Программа передач! Занзибарский кроссворд! Будет чем заняться в метро!» Бомж протянул руку за газетой, и распространительница привычным жестом вложила в грязную руку свежий номер. Ей было совершенно все равно, кому раздавать газеты, лишь бы скорее избавиться от своей части тиража. Бомж сложил газету вчетверо и неторопливой походкой направился прочь от станции метро. Скрывшись с глаз распространителей газет и прочей любопытной публики, он резко преобразился. Походка его стала быстрой и деловой. И сам он выглядел теперь собранным и подтянутым человеком. Обойдя невзрачную трансформаторную будку, стыдливо скрытую позади станции метро, бомж воровато огляделся по сторонам и осторожно открыл скрипучую железную дверцу. За этой дверцей оказалась узкая металлическая лесенка, уходившая под землю. Бомж запер за собой дверцу и только после этого привычным жестом повернул выключатель, осветив внутренности будки ярким люминесцентным светом, и спустился по лесенке в подземный тайник, скрытый под трансформатором. В этом тайнике у него была оборудована маленькая, но очень уютная комнатка, где можно было в случае чего прожить несколько дней, ни в чем не нуждаясь. Справа от входа была раковина, и хозяин тайника торопливо отмыл руки и лицо. Затем он осторожно снял накладную бороду, сразу значительно помолодев и приобретя гораздо более цивилизованную внешность. После этого он толкнул дверь и вошел во вторую половину своего тайного убежища. Здесь можно было не только жить, но и заниматься весьма специфической работой, поскольку кроме раскладного дивана, холодильника и шкафа с предметами первой необходимости, во второй комнате находились достаточно мощный профессиональный компьютер, звукозаписывающий агрегат, аппаратура для прослушивания телефонных разговоров и еще какие-то приборы, назначение которых мог определить только профессионал. Кроме всех этих неодушевленных предметов, здесь находился еще один обитатель. Кудлатая беспородная собачонка, которая с радостным визгом бросилась навстречу хозяину. «Ну, здравствуй, здравствуй, маточка!» Мужчина наклонился и потрепал дворняжку по загривку. Он назвал свою собаку Мата Хари в честь знаменитой шпионки, но все время коверкал это благородное имя разнообразными простонародными уменьшительными суффиксами. — Ну что, Харя беспородная, соскучилась? — Ну, в следующий раз я тебя обязательно возьму на прогулку. Обнюхаешь все столбы и заборы. Потерпи еще часок. У меня работа. Он положил в никелированную миску приличную порцию шавермы, которую ему отдал знакомый таджик. Умиленно взглянул, как Мата Хари с аппетитом уплетает немудреное лакомство, и только после этого уселся за компьютер. Открыв рекламную газету на 74-й странице, он быстро пробежал глазами помещенные там частные объявления и отыскал нужное. «Антиквар дорого купит старинный пистолет времен Англо-Бурской войны. Телефон 251-01-20». Набрав этот номер на клавиатуре компьютера, он запустил поисковую программу, и через минуту на экране перед ним было полное досье. Имя, отчество, фамилия, адрес, номер паспорта и, конечно же, фотография. С экрана на него смотрел хмурый мужчина с густым ежиком тронутых сединой волос. «Господи, какой отвратительный человек!» — вскричала Лола со слезами в голосе. «Властный, самолюбивый, злопамятный и неблагодарный. Кроме того, махровый эгоист и самодур». Никто ей не ответил, потому что разговаривала она сама с собой в пустой кухне. Был ранний воскресный вечер. За окном стеной лил серый, нудный, холодный дождь, что совершенно неудивительно в городе Санкт-Петербурге в середине октября. Лолино детство прошло в большом южном городе у теплого ласкового моря. Она никак не могла привыкнуть к отвратительной петербургской осени. Зиму она тоже терпеть не могла, но до зимы еще далеко. Как только листья с деревьев облетали, и в небе над городом раздавалось немузыкальное курлыканье пролетающих журавлей, Лола испытывала необъяснимую нервозность, была слишком возбуждена, часто плакала и капризничала напропалую. Как известно, капризничать наедине с собой совершенно неинтересно, да и смысла нет. Нужен человек, который удовлетворял бы капризы, хоть изредка, хотя бы через раз. Разумеется, возле Лолы такой человек был. Ни муж, ни любовник, ни старший брат, ни друг семьи, который 1000 лет назад забежал как-то на огонек, да так и прикипел душой к чужому семейному счастью. Мать семейства использует его на мелких хозяйственных работах. Прибить отвалившуюся полочку, отвести ребенка к зубному врачу. Глава семейства жалуется ему на заевший быт и на жену, которой год не пускающую его на зимнюю рыбалку. Дети норовят запрячь вместо лошади и прокатиться по квартире, и он ползает, прыгает, таскает тяжести, вешает люстру, утешает мужа и никак не наберется смелости порвать этот заколдованный круг и зажить, наконец, собственной жизнью. У Лолы все обстояло совсем не так. У Лолы был Леня Маркиз, верный друг, соратник по общему делу, компаньон и равноправный партнер. Жили они уже больше 2 лет в одной квартире и зарабатывали деньги весьма своеобразным способом. Собственно, способ был стар как мир, ибо, несомненно, еще в палеолите у древнего человека под низким лбом мозги шевелились в направлении, как бы обмануть своего соплеменника с выгодой для себя. Вполне возможно, уже среди неандертальцев были шустрые сообразительные личности, что наносили полоски на шкуру доисторического суслика, чтобы выдать ее за мех саблезубого тигра, или на голубом глазу уверявшие покупателя, что странно пахнущее мясо вовсе не тухлятина, которую пещерный медведь припрятал про запас, да так давно уж и сам забыл, где это было, а страшно дорогой деликатес. Мясо гигантского ленивца, которое сам продавец достал по случаю и уступит недорого доверчивому соплеменнику исключительно из хорошего к нему отношения. Итак, Леня Марков по кличке Маркиз был профессиональным мошенником. У обывателя при этих словах, разумеется, встает перед глазами несимпатичная, плохо выбритая личность в слегка потертом костюме с подозрительно бегающими глазками. Все это ни в коей мере к Маркизу нельзя было применить. Леня относился к своей профессии с большим уважением. Он считал ее, безусловно, творческой, высокоинтеллектуальной, и хотя малость криминальной, но зато совершенно бескровной, что тоже являлось немаловажным, поскольку Леня Маркиз человек далеко не трусливый, физически развитый и способный за себя постоять, терпеть не мог насилие в любых его формах. Будь то кровавая разборка бандитских группировок, либо же драка уличных котов возле помойки. В свое время, кстати, Леня вытащил из такой драки своего домашнего любимца, кота по кличке Аскольд. После мытья и недельного откорма Кот оказался угольно-черным красавцем с белой манишкой, сверхпушистым и очень умным. Кот, несомненно, занимал в сердце маркиза самое главное место. Однако Леня старался этого не афишировать, потому что его деловая партнерша и славная боевая подруга Лола очень обижалась. Как все женщины, она претендовала на все самое главное и лучшее. С маркизом Лола познакомилась совершенно случайно и с тех пор не уставала напоминать своему партнеру, как ему повезло. В известной мере это было так, потому что Лола по своей первоначальной профессии была актрисой, а, следовательно, умела перевоплощаться, как никто другой. В их работе это было важное качество. Они неплохо ладили друг с другом. Оттого, утверждал Леня, что отношения у них чисто деловые, без всякой любовной чепухи. На словах Лола признавала его правоту, а всю нерастраченную нежность вложила в крошечного песика древней мексиканской породы чихуахуа. Песика звали Пу-И, как последнего китайского императора. Лола избаловала его до невозможности. Третьим питомцем был крупный разноцветный попугай по кличке Перешон, который позапрошлой зимой случайно влетел в открытую форточку, да так и прижился. Попугай умел говорить, по мнению маркиза, даже слишком много, однако со временем все жители квартиры притерлись друг к другу, и Перешон влился в квартирное сообщество как равноправный член. В обычной жизни Лола была невредная и неплохо к Лене относилась. Она умела признавать его некоторые достоинства. В работе подчинялась маркизу беспрекословно, когда нужно, проявляла здоровую творческую инициативу, выполняла конкретные приказы. Маркиз свою боевую подругу очень ценил, заботился о ней и баловал в разумных пределах. Но поздней осенью на Лолку находила жуткая хандра. Она ныла и жаловалась или беспричинно набрасывалась на домашних. Маркиз понемногу претерпелся к ее сезонным вывертам, но иногда это было трудновато. Ему требовалось мобилизовать все свое терпение.